Господин Зен упомянул обо мне. Это же просто прекрасно. Рад, что господин до сих пор помнит этого скромного слугу. Данная новость сильно обрадовала Бернарда. Раз уж Зен лично передал Габриэль какие-то слова, это значит, что он вернулся в Вавилон. Он также просил прощения из-за поведения старого посла. Вавилон заново выслушает вашу просьбу и примет решение, исходя из общих интересов. В качестве бонуса господин Зен прислал вам в дар несколько чертежей. Думаю, они окажутся полезными для Алгулы. Ученый собирался использовать варваров для ведения войны, так что он должен хорошенько их задобрить. Наша страна всегда рада друзьям. Зенностиль был тем человеком, кто поддержал меня в трудный час, и я отплачу ему тем же. Можете считать Алгулу вашим верным союзником и товарищем, а с вами, госпожа Габриэль, я бы предпочел поговорить отдельно. Нам наверняка есть что обсудить. Успокоившись, Алвис начал вести себя как истинный правитель. Став владыкой, бывший генерал обзавелся еще несколькими чертами характера, которые просто так скрыть было нельзя. Габриэль сразу же заметила незначительное изменение в Алвисе, но ей не показалось это плохим. Напротив, генерал как будто вырос как человек и как мужчина. «Конечно, господин Алвис, у нас будет много времени на разговоры». Эти двусмысленные предложения заставили бедного Бернарда почувствовать неловкость. Он хотел исчезнуть из тронного зала, но сделать это было не так легко, как могло показаться на первый взгляд. «Прототип готов к тесту. Можно начинать», — сказал один из ученых. Он и его группа почти месяц работали над созданием некого подобия автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания был готов, и теперь оставалось лишь завершить сборку. «Господин Зен, мы можем начать эксперимент». Человек, ответственный за данную миссию, с большой гордостью смотрел на свое детище. «Если все пройдет гладко, у жителей Вавилона появится новое средство передвижения». «Прекрасно. Вижу, вы времени зря не теряли. Если эксперимент закончится удачно, то, думаю, можно передать вам еще один проект». Эти слова были лучшим доказательством того, что Зен был доволен работой ученых. Именно благодаря таким людям Вавилон мог процветать и дальше. «Спасибо вам за столь щедрые слова. Мы вас не подведем». После этих слов глава команды покинул лорда и направился к своим подчиненным. Он собирался лично курировать всем процессом. Автомобиль должен был стать следующей ступенькой в развитии Вавилона. Сейчас большая часть населения пользовалась велосипедами, но с появлением автомобилей это могло измениться. Однако в реальности Зен не собирался долго останавливаться на этом уровне. Дело в том, что автомобили и вся нынешняя промышленность Вавилона просто уничтожали окружающую среду, а ученый не хотел этого. Но еще более важной причиной являлась неэффективность данных устройств и агрегатов. Включите двигатель и подготовьтесь к подавлению огня. Уровень безопасности на предприятии был очень высок. Ни один из работников не должен пострадать, таким являлась позиция вавилонского правительства. Настал момент истины. Сидящий в автомобиле работник медленно перевернул ключ. Либо пан, либо пропал. Все ученые с надеждой смотрели на машину и ждали появления знакомого звука. Не прошла и секунда, как мотор внутреннего сгорания начал реветь, оповещая всех наблюдавших о завершении первой части эксперимента. Теперь осталось самое сложное: автомобиль должен проехать небольшое расстояние. Начните движение. Специально обученный водитель медленно нажал на педаль газа. Автомобиль не заставил себя ждать и тут же отреагировал. Он тронулся. Тронулся. Они смогли. Они правда смогли добиться этого. И что самое главное, все это были исключительно их заслугой. Зен почти не участвовал в проектировании и создании автомобиля. Ученый только дал несколько подсказок, а работники сами доделали остальное. С каждым метром автомобиль набирал все большую скорость, только вот ради безопасности было принято решение остановить эксперимент и перенести его на открытую местность. Там и тестировать машину будет легче, и в случае пожара или другой неполадки ничего не сгорит. Ученый был очень доволен результатом. При таких обстоятельствах Первая партия военных автомобилей будет готова уже через 2 месяца. Хотя она и будет состоять всего из 20 машин, вместительностью 15 человек, но этого будет вполне достаточно для передовой линии. Так армия Вавилона сможет стать более маневренной, что не может не радовать. Но ученый хотел большего. Он жаждал увидеть королей поля боя, танков. Несколько таких экземпляров вполне способны переломить ход любого сражения в пользу Вавилона. Они не только имели огромную огневую мощь, но также действовали как фактор страха для противника. «Господин Клавдий, мы пришли к назначенному месту». Мистер Виктор указывал именно на него. На улице было темно. Лишь несколько фонарей освещали улицы столицы Эрудии. «Начинаем проникновение». Клавдий был одет в черную военную униформу Вавилона. Их сшили на заказ для сил специального назначения. Юнец также имел с собой пистолет с несколькими магазинами патронов. Сопровождали Клавдия несколько спецназовцев. Вся группа состояла из 6 человек. Сам юнец и еще 5 военнослужащих. Их цель была проста, но одновременно и слишком рискованна. В случае провала группу ждет неминуемая гибель. Если судить по словам Виктора и этой карте, то нам следует двигаться, используя подземные катакомбы. В таком случае вражеские войска не смогут нас заметить. Действуем строго по плану. Мы не должны быть обнаружены, иначе смерть. Надеюсь, вы понимаете, насколько наша миссия сложна. Так точно, господин Клавдий. Группа медленно двигалась вперед. Использовав старые туннели, им удалось обойти большинство охранников, но настало время выйти из укрытия. Виктор хоть и указал безопасный путь, но гарантии успеха дать никто не мог. Чисто. Можно идти дальше. Сектор за сектором, группа из 6 людей медленно прорывалась вперед. Они ходили по краю лезвия, но игра стоила свеч. Никто и не догадывался, что этой ночью несколько незнакомцев смогут тихо пробраться в имперский дворец, который по факту считался самым защищенным местом во всей империи. Но это только начало жаркого дня, точнее ночи. Клавдий прибыл не просто так. У него было одно очень важное дело. Глава 277. Кто ты такой? Глава 277. Это то место. Сверив с картой, Клавдий задал решающий вопрос. Если они ошибутся, то весь план пойдет в тартарары, а все участники вместе с ним отправятся к Аиду. Именно. После прохождения этого коридора, мы встретимся с несколькими дежурными стражниками, а уже после них идут имперские покои. Битвы просто не избежать, но с огнестрельным оружием специального типа, группа могла почти незаметно убрать неприятеля. Готовьтесь. Мы должны действовать незаметно. Избавьтесь от охранников без дополнительного шума и захватите периметр, а я займусь остальным. Была глубокая ночь. Имперские стражники стояли перед спальней правителя и выполняли свой долг. Говорят, принц Гларис решил отправить армию для подавления мятежников. Этот поход должен стать показательным для всех аристократов. Никто не смеет идти против имперского дома. Большинство охранников правителя выбирались из знатных домов. Они всем сердцем служили императору и его семье, ведь для них это считалось высшим благословением. Правда, в отличие от императора Драгнира, принц собирается применить более жесткие методы правления. Это даже хорошо. Изменников нужно казнить. При патрулировании стражники часто обсуждали последние важные темы столицы. То, что Гларис собирал армию, не было секретом, особенно для таких важных людей, как имперские охранники. Эти люди считали себя элитой всех военных сил. Они носили лучшую броню, имели самые комфортные казармы и условия. Где бы имперский стражник ни появился, все смотрели на него с обожанием и благоговением. Из-за такого отношения охранники правителя стали смотреть на всех свысока, и даже многие офицеры военного штаба перестали быть для них авторитетами. Вот-вот, мне тоже хочется отправиться на поля боя и снести голову предателям, однако, стражник хотел закончить предложение, но вдруг из-за угла коридора появилась фигура человека. Охранник попытался отреагировать, однако все было четно. Вооруженный бесшумным пистолетом, Спецназовец в два счета расправился с обеими стражниками. Бедняги даже не успели и пискнуть, как их жизнь трагичным образом оборвалась. Чисто. Больше охранников не наблюдается. Первый рубеж пройден. Спецназовцы не особо церемонились с трупами погибших. Они даже не спрятали их, а просто продолжили двигаться вперед. Всего имперские покои охраняли больше 20 стражников, и половина из них занимались патрулированием коридоров. Именно поэтому спецназовцы без особых проблем избавились от большинства охранников. Это был последний. Дальше идут имперские покои. По нашим подсчетам, там должны находиться не больше 15 стражников. А вот это уже не так мало. Если не убрать их одновременно, то могут появиться проблемы. Готовьтесь. У нас нету права на ошибку. Мы добрались так далеко, назад дороги просто нет. Клавдий дал решающий приказ, и 5 спецназовцев, как голодные волки, сорвались с цепи. Убить всех. Это война. Либо ты, либо тебя, другого выхода просто нет. Круто, поздравляю. Надеюсь, ты хоть на свадьбу нас пригласишь. Это ведь я познакомил тебя с Белой. Стражники весело обсуждали хорошую новость. Один из их братьев собирался создать семью. Они были рады за него, ведь ему удалось заполучить такую красавицу, как Бела. Только вот они и подумать не могли, что сегодняшний день окажется последним в их жизни. В один миг 5 спецназовцев выбежали из коридора и, нацелившись на охранников, открыли огонь. Расстояние между двумя сторонами было лишь 20 метров, так что пули без особых трудностей смогли пробить броню стражников. Почти мгновенно, все 15 охранников замертво упали на пол. Они не были готовы к такому сюрпризу и поэтому ничего не смогли сделать. Все стражники умерли почти мгновенно. Лишь 2 счастливчикам удалось выжить. Бела. ХПФ. Прости. Выплюнув кровь, бедный стражник в последний раз произнес имя любимой женщины. Он не хотел умирать, не хотел оставлять Белу одну в этом жестоком мире. Но судьба имела совсем другие планы. Охраннику больше никогда не было суждено встретиться с любимой, его жизненная дорога закончится сегодня. Спецназовец увидел выжившего охранника и медленно подошел к нему. Они не могли оставить никого в живых, и этот бедняга тоже не был исключением. Взяв меч другого стражника, спецназовец одним взмахом окончил мучение раненого. Все чисто. Охранники ликвидированы. Самая сложная часть плана завершена. С первого взгляда может показаться, что группа довольно легко смогла проникнуть в хорошо охраняемый имперский дворец. Однако в реальности это совсем не так. Не обладая картой и наводками Виктора, Клавдий никогда не сумел бы пробраться так глубоко в замок. Также большую роль сыграло и количество отряда. Их было всего 6 человек, а это очень маленькое число для нападения. Группу с большей численностью обнаружили бы довольно быстро, ведь от них намного больше шума. Лишь благодаря хорошо продуманному плану, Клавдий вместе со спецназом смог добраться до места назначения. «Наденьте броню стражников и проконтролируйте, чтобы никто не помешал мне». Это было последним рубежом обороны, но оно по факту вообще не должно понадобиться. Как прикажите. 4 спецназовца надели броню и заняли позиции. В случае какой-то проблемы они могут уничтожить нападавшего без особых проблем. Одного солдата Клавдий решил поставить около входа, чтобы никто не смог помещать его плану. После небольшой подготовки, юнец уверенно вошел в имперскую спальную. Он должен был найти одного человека и хорошенько с ним поговорить. Вообще, имперская спальная имела несколько комнат. Тут была и душевая, и гостиная, одним словом, все, что могло понадобиться для комфортного проживания. И лишь император и члены его семьи могли войти внутрь. Сейчас была ночь, и все жители дворца наверняка спят. Вооружившись пистолетом, Клавдий начал осторожно осматривать все комнаты. Он не хотел создавать для себя дополнительных проблем, так что подстраховка явно не помешает. Большинство комнат оказались пустыми, это и понятно. Клавдий потерял немного времени, но оно того стоило. Теперь юнец мог приступить к осуществлению задуманного. Ему осталось проверить последнюю комнату, в котором и должен находиться тот человек. Войдя в спальню, первое, что увидел Клавдий, была огромная, деревянная кровать. Красивая и дорогая мебель создавали очень приятную атмосферу внутри комнаты, но юнцу было не до красоты. «Ваше Величество, этот скромный слуга должен потревожить ваш сон». Гларис, который мирно спал на кровати, не сразу понял, в чем дело. Обычно слуги не смеют будить правителя, если дело не касается очень важной темы. Что случилось? Потирая сонные глаза, Гларис медленно привстал и посмотрел на Клавдия. Как только принц увидел лицо слуги, он тут же помрачнел. «Кто ты такой?» Гларис знал каждого близкого подданного лично, и лишь несколько слуг могли войти в его покой. Глава 278. Как и прежде. Глава 278. Хороший вопрос. Кто же я такой? Ха-ха. Гларис не на шутку испугался. Слуга не посмел бы вести себя подобным образом, а это значит, что человек перед ним имел какую-то особую цель. Тебе удалось проникнуть в имперский дворец, даже не подняв тревоги, это очень серьезное достижение. Если ты согласишься работать на меня, то я гарантирую твою безопасность. С самого начала, принц попытался договориться с незваным гостем, однако эта затея изначально была провальной. Клавдия невозможно подкупить, особенно такими глупыми обещаниями. Думаешь, мне нужно твое покровительство? Ты не можешь защитить самого себя. О чем вообще идет речь? Клавдий смотрел на Глариса с презрением и высокомерием. А чего ты тогда желаешь? Денег? Славы? Или, может быть, влияния? Я могу дать тебе все, что угодно. Принц не сдавался. Он еще раз попытался подкупить юнца, но и эта попытка не увенчалась успехом. Хватит говорить чушь. Я пришел сюда не ради наживы. Мне хотелось посмотреть тебе в глаза и спросить. Думаешь, ты так неуязвим? Посланный тобой убийца почти смог убить человека, который стал для меня единственной семьей. Я с большим удовольствием убил бы тебя, однако твоя жизнь принадлежит другому. Он придет за тобой, придет, и тогда ты поймешь, что значит потерять все. Ты будешь страдать, ведь именно из-за тебя страдала она. Будь готов. Меч уже завис над твоим горлом, и как только настанет момент, он опустится. С каждым словом Клавдия, в сердце Глариса рос страх. Вся его спина была в холодном поту, а руки немного дрожали. Но даже так, принц держался на высоком уровне. Ха-ха. Убить меня. Малец, ты слишком себя переоцениваешь. Если Зину Осетлию удалось выжить, это не значит, что он сможет меня одолеть. В этом мире можно положиться лишь на себя. Убийца не смог справиться с миссией, и он позорно убежал, поджав хвост. Даже Клавдий должен признать, что Гларис имел стальные нервы. Перед ним стоял человек, который в любой момент мог достать оружие и убить его. А принцу хоть бы хны. Он продолжает говорить, как будто ничего странного не случилось. «Принц Гларис, ты правда храбрый. Это большая редкость для аристократа, особенно для члена имперской семьи. Ты бы мог стать неплохим правителем, но, решив напасть на Вавилон, ты подписал смертный приговор. Я пришел сюда, чтобы показать одну вещь, и мне это удалось. Твоя жизнь в наших руках, и единственная причина, почему ты жив, это то, что время еще не пришло. Можешь наслаждаться правлением. Делай, что хочешь, рушь, грабь или строй. Только помни, твоя жизнь больше тебе не принадлежит. А на этом я попрощаюсь. Можете просто продолжить спать и посчитать все это лишь кошмарным сном. Прощайте, принц Гларис». Обернувшись, Клавдий покинул спальню, оставив удивленного принца одного. Однако Гларис не сможет ничего сделать, ведь юнец уже успел открыть баллон с сонным газом. Принц уснет раньше, чем успеет позвать остальную охрану. Дело сделано. Выйдя из имперских спален, Клавдий вместе со спецназовцами сумели сбежать по тому же пути. Никто даже и думать не смел, что малая группа нападавших сможет прорваться в имперский дворец, перебить всю охрану и взять императора в заложники. Лишь утром, когда один из слуг вошел в запретную зону, стало известно, что вся имперская убита, а сам принц лежит на кровати без сознания. Нападавших найти не удалось, ведь Клавдия и спецназовцы уже успели убраться из города. Гларис, конечно же, не захотел разглашения этой истории, так что он приказал всем слугам держать языки за зубами. Любой, кто посмеет хоть заикнуться про данный случай, рискует потерять голову. Такого позора имперский дом еще не испытывал. Но больше всего Глариса волновала не репутация, а собственная безопасность. Клавдий не забрал его жизнь, однако он наставил в сердце принца то, от чего почти невозможно избавиться – страх. Пока нынешний правитель Руди разбирался с последствиями нападения, Август с несколькими охранниками прибыл в Вавилон. После получения приглашения от Клавдия, главнокомандующий, недолго думая, отправился в поход. Пограничники уже были предупреждены, так что Август очень быстро попал в Вавилон. Ему не пришлось проходить ряд длинных процедур, ведь он имел специальное приглашение. «Господин Август, рады приветствовать вас на борту нашего поезда. Вскоре мы прибудем в город, а оттуда уже на каретах отправимся в поместье лорда Зина». Поезд был фишкой Вавилона. Каждый, кто хоть раз прокатился на нем, не сможет забыть это ощущение. Во-первых, такой транспорт был очень комфортен, а во-вторых, он имел очень даже большую скорость. Главнокомандующий был немногословен. Он с большим интересом наблюдал за окружающим миром. Начиная с форта, Август как будто попал в иной мир. Начиная от дороги, заканчивая казармами для солдат, все выглядело просто превосходно. Неплохо вы тут устроились. Если это только пригородные районы, то мне даже страшно представить, что ждет впереди. Ой, как же он был прав. Как только поезд тронулся с места, главнокомандующий не вставал с места. Август просто не мог поверить своим глазам. Пейзаж менялся с огромной скоростью, и это было очень непривычно. Все путешествие от форта до Вавилона заняло немного времени, но этот опыт навечно останется в воспоминаниях главнокомандующего. Но это было только началом. Культурный шок ожидал Аугута с самых первых минут пребывания в городе. Красивые улицы, качественно уложенная дорожная плитка, много ларьков и счастливых людей, ухоженные здания. Увидев все это, любой человек этой эпохи получил бы удар сердца, ведь даже в столице империи люди не могли жить на этом уровне. Карета Аугуста двигалась по заранее продуманному маршруту. Ученый с самого начала хотел показать превосходство Вавилона перед Рудией. Это должно обеспечить дополнительное давление во время переговоров. А ведь Зен имел еще один козырь в рукаве. «Господин Август, правитель ожидает вас в кабинете». Поездка оказалась очень захватывающей. Главнокомандующий получил уйму эмоций, и теперь он начал понимать, откуда в Клавдии было столько уверенности. Народ Вавилона жил намного лучше, чем вся остальная империя, и ради его сохранения они наверняка будут бороться до последней капли крови. Выйдя из кареты, перед главнокомандующим предстало здание, которое он помнил очень хорошо. Раньше именно здесь находилась его резиденция. С этого места он начинал свою карьеру как военного. Ничего не изменилось. Хах, как много воспоминаний. То, что косметический вид этого старого здания остался тем же, являлось лучшим доказательством характера Зина. Ученый не любил выпендриваться и поэтому не тратил деньги на всякую ненужную чушь. Глава 279. Разговор на высоких тонах. Глава 279. Все хорошо. Вы увидели что-то странное. Офицер, которого прикрепили к Августу, заинтересовался, все ли у важного гостя в порядке. Нет, нет. Я просто вспомнил былые дни. Раньше мне доводилось здесь жить, и теперь ностальгирую. Ладно, пошли дальше, а то я могу застрять тут надолго. Вообще у главнокомандующего был очень приятный характер. Он умел находить язык почти со всеми, и именно из-за этой черты многие подчиненные его просто обожали. Все закоулки этого поместья Аугусту были хорошо знакомы. Он прекрасно знал, где находится кухня, главная гостевая и, что самое главное, кабинет. Зен в последнее время был в очень плохом настроении. Ситуация с Анжеликой его сильно беспокоила. Девушке становилось все хуже и хуже. Ее ноги постепенно теряли силу, а стоя барышня еле сохраняла координацию. Смотря на это, ученый хотел ей помочь, но по факту он ничего сделать не мог. «Господин Зен, прибыл ваш брат». Но каким бы злым ни был Зен, он не забывал про дела государственной важности. Встреча с Августом должна пройти без каких-либо проблем, иначе Вавилон рискует потерять драгоценное время. «Ты добрался довольно быстро, Август. Клавдий неплохо справился со своим заданием. Ну что скажешь, Вавилон изменился, или он остался таким же, как и в твоих воспоминаниях? Должен признать, что твой талант оказался просто невероятным. Тебе удалось довести это захолустье до такого состояния. Я просто не могу подобрать слов, дабы описать всю красоту нынешнего Вавилона». Главнокомандующий не лукавил. Он правда восхищался младшим братом, ведь ему удалось построить такое место. В отличие от Зина, Август мог лишь разрушать. «Спасибо за приятные слова. Надеюсь, после увиденного ты осознаешь тот факт, что идти против меня не имеет никакого смысла. Скажу прямо, у меня достаточно сил, чтобы уничтожить всю армию Руди без особых проблем. Я даже готов доказать тебе это. Наша военная мощь не то, что простая империя первого ранга может остановить». Зен ни на йоту не преувеличивал. Вавилон правда мог уничтожить Рудию, и сделать это довольно легко. Даже больше. Сил ученого хватило бы для полного подавления империи второго ранга. Тут нужно понимать, что подавление и захват – это разные вещи. Пока Вавилон не мог контролировать большие территории, ведь у них просто-напросто не хватило бы людского ресурса. «Мне хотелось бы увидеть, каким оружием ты обладаешь, коль делаешь такие заявления. Рудия имеет одну из самых сильных армий среди империй первого ранга. Дабы одолеть нас, тебе потребуется огромная база ресурсов. И я имею в виду не только материальные ценности, а также и людской потенциал. Убить своих граждан ради какой-то глупой цели не имеет смысла». Главнокомандующий был готов к сложным переговорам. Он хотел остановить брата, ведь на кону стояла целостность империи. Только вот Зен имел совсем другие планы. «Мое оружие настолько сильно, что оно позволяет убивать врага на безопасном расстоянии. Не забывай, небольшая армия Вавилона за один день смогла взять хорошо защищенный город Ердл. Ты можешь не верить мне, но завтра я покажу наших солдат. Тогда ты и поймешь, насколько огромная между нами разница. Один солдат Вавилона мог убить больше 30 военных из Руди. И это только в одиночку. Чем больше солдат собирались вместе, тем сильнее они становились. Допустим, я убедился в твоей силе. Что ты от меня то хочешь? Я не пойду против империи. Данное мною обещание — непростой звук. Жители Руди надеются на нашу армию, или ты хочешь, чтобы я закрыл глаза на их смерть?» Так получилось, что у Матрицы и Августа было слишком сильное чувство долга. Однако эти два человека совсем не замечали того факта, что их большинство поступков действовали не на благо народа. «Я не прошу этого. Мне вообще не хочется кровопролития. Вавилон уже получил независимость, и это никак не изменить. У Руди нету никаких шансов хоть как-то навредить моему королевству. Только вот мне не нравится тот факт, что ничтожный принц посмел напасть на мою жену. Я еще могу простить ловушку Драгнира, но любой, кто посмеет тронуть Анжелику, будет уничтожен. Однако просто убить Глориса не так интересно. Я хочу забрать у него все, ввергнуть его в пучину отчаяния». Вот сейчас Август осознал, с кем он имел дело. Разъяренный мужчина опаснее любого зверя. У каждого человека есть грань дозволенного, и Глорис явно перешел его. Август не мог придумать ни одну вескую причину, чтобы остановить ярость Зина. «Успокойся. Ярость и злость никак делу не помогут. На кону стоят человеческие жизни. В ход пошли братские отношения». Главнокомандующий попытался использовать чувства против ученого, но откуда он мог знать, что его младшего брата уже давным-давно нету в этом мире? «Ты не понимаешь, из-за этого ничтожества Анжелика теперь и страдает. Она не может ходить, ей тяжело контролировать свои ноги. Думаешь, после подобного я могу успокоиться? Черта с два. Я заставлю его пожалеть о том, что он сделал. Никто, понимаешь, Никто не смеет обижать мою Анжелику. Это непозволительно. Вот сейчас, ученый действовал слишком эмоционально. Из-за осложнений жены, Зен вообще перестал мыслить здраво. Он просто хотел утопить Рудию в крови. Думаешь, твоя Анжелика хотела бы этого? Она хочет, чтобы миллионы детей остались без отцов и матерей. Да что за чушь ты говоришь, Зен? Либо ты сам одумаешься, либо мне как старшему брату придется силой привести тебя в порядок. Да, я допустил ошибку, когда согласился с планом Янира, однако мне не хочется повторения истории. Ты был среди тех людей, кто заказал мое убийство, и теперь хочешь доказать, что тебя заботит братские узы. Хватит вешать лапшу на уши. Думаешь, я так туп, чтобы поверить в это? Разговор явно вышел за рамки обычных переговоров. Стражники, которые стояли снаружи, несколько раз даже думали ворваться в кабинет. Я уже признал ошибку. Меня ослепили слова Янира, и я повелся. Ты не представляешь, сколько раз я жалел о данном решении. Понимаю, тебя это мало заботит, однако мне хотелось, чтобы ты знал. Хватит. Наш разговор идет не в том направлении. Зен попытался вернуть диалог в нормальное русло, но Август не позволил ему этого сделать. «Меня ты можешь не уважать, но хотя бы спроси мнение у своей жены. Ты от ее имени хочешь устроить настоящую резню. Думаю, у нее будет что сказать по этому поводу». Глава 280. Первые шаги к правлению. Глава 280. А вот тут главнокомандующий был прав. Анжелика не хотела заставлять других людей страдать, и планы Зена по кровопролитному завоеванию явно не пришлись бы ей по душе. Особенно после того, как она познакомилась с Клавдием. Мальчик потерял важного человека из-за ее решения, и барышня не хотела повторения подобной ситуации. Ладно, успок. Глава 280. А вот тут главнокомандующий был прав. Анжелика не хотела заставлять других людей страдать, и планы Зена по кровопролитному завоеванию явно не пришлись бы ей по душе. Особенно после того, как она познакомилась с Клавдием. Мальчик потерял важного человека из-за ее решения, и барышня не хотела повторения подобной ситуации. Ладно, успокоились. Я не собираюсь устраивать резню. Мне лишь нужно захватить Рудию в свои руки, чтобы никто не смог мне помешать в дальнейшем развитии. Мой изначальный план состоял в политической аннексии империи, но Гларис первым начал действовать. Аргументы Августа немного успокоили разъяренного Зена. Ученый понимал характер жены, и поэтому ему лучше не стоит устраивать кровопролитие. Если хочешь захватить Рудию, то тебе придется выступить против отца и меня. Если Алгула тебя поддержит, то моя армия никак не сможет помочь в обороне, но и твоих сил не хватит для удержания контроля над территориями империи. Именно поэтому мне и нужна твоя поддержка. Если ты пропустишь армию Алвиса, то захват империи пройдет без больших трудностей. Я просто сменю правителя и посажу Апру на престол. Он находится под моим полным контролем. Думаю, эта информация должна хоть немного изменить твое отношение. И правда. Услышав слова ученого, главнокомандующий стал думать над дальнейшими событиями. Если Зен правда контролирует второго принца, то после его коронации именно семья Астиль станет подпольным правителем Руди. В отличие от отца, Август всегда хотел иметь больше власти. Он считал себя достойным, чтобы править остальными людьми. Именно поэтому он и пошел в армию, и добился столь больших успехов. Если Зен заполучит в свои руки Рудию, то и Август сможет закрепить свою позицию. Какова будет моя выгода, если я помогу тебе в перевороте? Наконец, главнокомандующий задал вопрос, которого ученый так ждал. Дело было в том, что Зен заранее просчитал данный исход. Август имел великие цели, и для их достижения он будет вынужден пойти на некоторые уступки. Я гарантирую тебе статус главнокомандующего, а также дам титул маркиза. Если Матрица передаст тебе наследство, то ты автоматически станешь великим герцогом, и ты также сможешь выбрать преемника в маркизы. Также ты получишь место в совете, который и будет помогать управлять страной.